Начало осады. Утром, выйдя на Дубина башни, старый мудрый Неклод флот увидел. Флот датчан торопливых и сильных, жадных к золоту, яствам и женам. Но, сочтя корабли, князь Венетов, не стесняясь бояр, засмеялся. И, увидев веселого князя, удивились седые бояре. Что смешного, Неклод, ты увидел? У датчан флот прославленный, крепкий. Мы отрезаны ими от моря. Как пробиться нам к тем же руянам? И ответил Неклод, князь Пресветлый, к нам руяне придут вскоре сами. Не пришло пока время сражений, оно будет, почти уж настало, и датчане уйдут во свояси, и ни с чем, вот увидите, братья. Слабость их в том, что два у них ярла, оба метят корону напялить. В этом деле поможем мы Свейну, кнут покинет нас сам очень скоро. И Неклод показал на дракары, что стояли с гербами у брега. Оба брата к друг другу питают только злобу и лютую зависть. В этом наша победа, бояре, но датчане об этом не знают. И Неклод, повернувшись спиною, к угловой пошел башне высокой. И бояре смотрели на князя, удивляясь тому, что сказал он. Через два дня под Дубина стены подкатило латинское войско. Сколько разных знамен, сколько стягов. И надменных гербов со значками, генуэзцы, бургунды, фламандцы, с ними воины земли лотарингов, тамплиеры, епископ, аббаты и обоз, переполненный скарбом. Войско темных у рвов встало на ночь, а на утро, раскинувши лагерь, заслонило собою дороги и леса, и поля, и брег Лабы. Вскоре сотни костров разгорелись вокруг крепости в ровном порядке. На них жарилось свежее мясо, что нашли в деревнях латиняне. И парились шатры и палатки, просыхая на солнце и ветре. С наглым видом латинские воины на твердыни Дубина взирали. По-хозяйски к рвам подходили, с арбалетов по башням стреляли. И грозили защитникам града крестным знаменем, криком, гербами. Иногда по команде гортанной перед рвами носили знамена, чтобы видели воины Дубина, что пришла на их земли корона, королингов, властителей юга. И сердца у славян трепетали перед войском бесчисленным, сильным, что стекло из Европы к их граду, перекрыло и с моря, и с суши, и взяло крепость венов в осаду. Ночью темный Неклод, плащ накинув, поднялся на воротную башню и услышал, как стали пришельцы засыпать ров дерном и землею. Но не видели вены из града латинян, возводящих подходы через водный рубеж к их воротам. И напрасно стреляли из луков, осажденные в нетругов лютых. Наугад все их стрелы летели, и вреда не чинили христианам. Ночь темна, только море искрится, и слепят факела между башен. Но Неклод, подозвав воеводу, приказал ему дёготь из бочки вылить в ров, вылить дёготь зажжённый, чтобы он запылал над водою, освещая работы папистов, чтобы лучники видели цели и стреляли по ним не по слуху. Вскоре князя приказ был исполнен, и венецкие стрелы сразили тех, кто ров засыпал ночью темной, возводя из щитов загородки, и ушли восвояси в свой лагерь латиняне от башни воротной. Но наутро венеты узрели, как к рву подвели тамплиеры щит из досок на длинных повозках. Этот щит прикрывать стал работы, что христиане начали средь ночи. И напрасно стреляли венеты с катапульт по щиту на колесах. Он все ближе и ближе катился, угрожая к воротам подъехать. Ободриты с опаской взирали, как их ров засыпают глубокий, и в бессилии не знали, что делать. Только старый Неклод был спокоен. Он сказал, обратившись к боярам, что просох щит на солнце Квитенском, и спалить его будет несложно. Надо только облить его зельем. Это сделает даже ребенок, с катапульты стреляя горшками, что наполнены черной смолою. Как сказал князь, так сделали вены. Щит засыпали зельем горящим и смотрели со стен, как сгорает то, что столько им бед причинило. наблюдая за пламенем дерзким, ободриты себя поздравляли, пели песни, плясали на башне, и Никлота хвалили за мудрость. Только старый от них отмахнулся, говоря, что огонь дал им Велес, и заслуга его здесь малая. Каждый смог бы легко догадаться, как разрушить щит длинный из досок. Просто он стал по случаю первым и добавил, что вскоре наступят штурмов дни и тягучие осады, что их ров для пришельцев с крестами не является крепкой преградой. Так и вышло. Все лето христиане через ров по настилу из бревен шли разъяренной массой железной. Сотни лестниц они поднимали, подступая под башни столицы. Сотни крюков, веревок цеплялись за зубцы и за крышу твердыни. Много тысяч летело на стены, стрел отточенных, копий порочных, круглых ядер и звезд из металла, факелов и горящих снарядов. Но напрасны были усилия крестоносцев латинского войска. Хладнокровно, без страха Венеты, на стенах своих крепких сражались. Они бились за жизнь и за волю, за любовь, за союз с вечным небом, за богов, за наследие предков, за обычаи, веру и правду. И за милых своих ребятишек, и за жен, русокосых красавиц, за все то, что зовется Русия, что ласкает и сердце, и душу. Оба князя, Никлот с братом крови, Святояром могучим и славным, управляли борьбою на башнях, подымали и словом, и делом ободритов, измотанных битвой. Они шли по стенам со щитами, смело стрелы и копья встречая, говорили спокойно, без страха, своим видом бойцов вдохновляя. Вот устали от штурмов напрасных крестоносцы несметного войска, и под осень решили к осаде приступить, чтобы крепость измором взять к весне и закончить с войной. И для этого стали готовить они лагерь к зиме и надолго. Вскоре тыном накрылись палатки, даже и ров прокопали христиане, от венетов себя избавляя, чтобы те, выходя из дубина, не могли подступить к их жилищам. А датчане, драккары покинув, стали лагерем шумным у леса. Свейн и Кнут, их шатры рядом с морем, не враждуют, но держатся сухо. Это видно со стен ободритов, и мечтают они их рассорить.